Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу «Радиакон Элиазар Титов». Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы также на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Благословите, батюшка. Бог благословит. Великий пост, батюшка, это время покаяния, молитв, исследования самого себя. И вот, поскольку это время покаяния, то сегодня хотелось бы говорить как раз о покаянии. Потому что в мире много людей, которые живут вне Бога, без покаяния. Есть среди них такие, которые пост держат, а каяться никогда не каялись. А ведь центральная часть поста – это как раз покаяние. Вот на эту тему хотелось бы сегодня, батюшка, поговорить. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, человеку надо знать, что человек состоит из плоти и души. Тело – это одежда нашей души. Если человек беспокоится о своем теле, постоянно кормит, воду пьет, моет, одевает в чистые одежды. А тело это взято из земли, стареет, изнашивается и рассыпается прах земли. А душа это человек. Это самая главная основа. Если человек не молится, не кается, не очищает душу от грехов, то он становится духовным мертвецом. Хотя этот человек порой и не чувствует. Ну, скажем так. У нас есть поликлиники, больницы. Человек идет в больницу, поликлинику, когда заболеет. На прием к врачу. А храмы – это духовная лечебница. И человек каждую субботу вечером, воскресенье утром приходит в храм. Если что-то на душе не все в порядке, нарушен баланс духовный, он кается Господу, а может подойти к священнику, покаяться пред Богом. Крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И когда человек все сказал, не утаил ни одного греха, то есть очистил свою совесть, то в это время священник спрашивает, ничего не осталось? Говорит, нет. И тогда он читает разрешительную молитву, Господь через священника видимым образом прощает грехи. Где это написано в Евангелии? Когда Христос воскрес, Он явился к ученикам при закрытых дверях и сказал «Мир вам!» Дунул на них и сказал «Примите Духа Святаго! Кому простите грехи на земле, тому будет прощено на небе!» Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Вот в это время Господь дал власть церкви прощать грехи и связывать. Это очень ценно. Вот представьте себе так. Человек живет в квартире. Допустим, 50-60 лет он не убирает свою квартиру. Что в ней будет? Понятно, что не пройдешь. А если, допустим, человек 60 лет или 70 никогда не мыл свое тело и не снимал одежду, не ухаживал за ней, в каком он состоянии будет? Он будет в состоянии бомжа. Как-то ко мне пришел один человек, он ко мне постоянно ходил в Москве исповедоваться. А тут как-то его не стало месяца три. А потом приходит, упал на колени, говорит: «Батюшка, сейчас я побыл в одежде бомжа. Как это страшно! И как легко было, когда я исповедовался. А тут так, говорит, меня закрутило, и не было времени прийти к вам и поисповедоваться. Я почувствовал жизнь бомжа». Конечно, многие скажут: «А мы вот не ходим в церковь, не каемся, живем». Живет и кошка, и собака. Православный христианин должен постоянно очищать свою душу. У нас даже так вечерние молитвы читаем. Каждый день исповедуем грехи. Каждый день. Понимаем, что в течение дня согрешили. Пора бывает как? Православный христианин должен делать. День прошел, надо вспомнить, что плохого мы сделали. И потом сказать: «Господи, прости меня. Ты же сам сказал, без меня ничего не можете делать. Я без себя каяться не могу». Вот это надо понимать и чувствовать. И вот когда человек исповедуется в грехах, он себя всегда чувствует свободным, на душе у него чисто. Я как-то... Ко мне приехал один иеромонах. И он за собой какой-то грех, не так маловажный, сделал. И он говорит: «Не могу места найти. Меня совесть мучает. Нет у меня на душе покоя». И до тех пор он мучился, пока не покаялся. Пока над ним не была прочитана разрешительная молитва. Для чего это мы говорим? Что сейчас те люди, которые живут без Бога, и на душе столько много грязи, столько много грехов, от этих грехов человек оскверняет свою совесть. Он не находит покоя нигде. И становится пустым. Он бы хотел искусственным путем залить совесть то ли водкой, или наркотиками, или еще каким-то видом греха. И чем он больше грешит, тем ему становится с каждым днем все хуже, хуже и хуже. И он становится пустой. Не помогут ни таблетки, ни уколы, ни водка, ни наркотики, никакая страсть не поможет. Поможет только один Бог. Когда человек придет к священнику, скажет: «А мне вот на совести грех». И человек должен что сделать? Должен покаяться и сказать в конце: «Даю обещание исправиться». Вот тогда Господь этому человеку прощает грех. И человек ходит с исповеди облегченной душой. Я думаю, что многие радиослушатели в своей жизни все это испытали. А кто еще никогда не каялся, то на это надо обратить особое внимание. А почему? Потому что в человека, тот, который не исповедуется, входит злая сила. И она его мучает. Вот взять, к примеру, Березовского. Он принял крещение, но ни разу не исповедовался. В его руках оказалось большое богатство. Но и в глубине души у него и была и совесть, и свободная воля. Но он не воспользовался этим. Можно было приобрести великое множество друзей, особенно православных, которые бы могли за него молиться. Как сказано в Священном Писании: «Приобретайте себе друзей неправедным путем». Неправедным богатством. Богатством. Ну, то есть это имеется в виду, и богатство Бог дает для того, чтобы человек мог принести очень много добрых дел. Он это не смог. А что он смог? Он эти все средства направил на то, чтобы сделать только зло. Отделить Украину, Грузию и другие республики. А потом совесть мучает. Просится опять в Россию. И стал пустой. И чем это все закончено? Его нет в живых. Знаете это? Как страшно. Нераскаянным уйти в тот мир. Это одно. А потом ведь добрых дел-то нет. На душе-то тяжесть огромная. Сколько там душ погибло. Это страшно. Это нам Господь показывает, что наша жизнь – это ничто. Она на волоске. Сегодня ты жив, а завтра тебя нет. Так вот, надо постараться все дни жизни своей заполнить добрыми делами и приобрести много-много-много людей, когда наша душа выйдет из тела, чтобы кто-то за нас молился. Я как-то спрашивал в 70-х годах митрополита Иосифа Алматинского. Он 25 лет в тюрьме был. 25 лет он был келейником одного митрополита. То есть святой жизни человек. Когда я его спросил, как нам спастись вот священникам, он говорит: надо что? Стараться жить свято, помогать людям спастись, а по их молитвам и нас Господь спасет. Конечно, ведь любое дело, которое мы делаем, Господь говорит: без меня ничего не можете делать. Только Господь нам помогает. И вот когда человек раскается во всех грехах, если у кого-то уныние, отчаяние, тревога, тоска и на грани самоубийства, то в душе наступит мир, тишина и покой. Конечно, ведь все то, что мы говорим, все то, что мы делаем и мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. То есть мы как бы находимся под видеокамерой, которая все снимает. И вот когда наша душа выйдет из тела, и будет день страшного суда, раскроются все книги пред Богом, нашей совестью, мы все увидим, что мы делали доброе и что плохое. И блажен, и многократно блажен тот человек, который в этой жизни сумел очистить душу от грязи, заполнить добрыми делами, и чтобы пред Богом получить награду. А то, если кто-то из нас явится в обитель рая, и мы там увидим Господа, Матерь Божию, увидим святителей, мучеников, преподобных, праведных, девственников, а мы за что там? Что мы сделали хорошего? Ничего не сделали. И нам будет там стыдно. Ну, конечно, такой человек, он не может уместить той радости, той благодати, которую Господь даст тем, которые его любили. Батюшка, нам уже первый звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Батюшка, будьте добры, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что нужно сначала исповедь, причастие, потом соборование? Первый вопрос. А второй, какой смысл, если просто пойти на соборование? Знаете, есть послание апостола Якова в 5 главе. Там в конце сказано. Много может молитва праведного. Вот, если кто-то из вас болен, да, призовет пресвитера, да, помолится над ним. Если он какие-то содел грехи, простятся. Значит, должно быть так. Прежде чем пойти на соборование, надо поисповедоваться, чтобы на совести ни одного греха не оставалось. В основном так вот. Человек в своей жизни очень много совершил грехов. Но по слабости памяти человек очень много забыл. И вот те, которые забыл простые грехи, повседневные, они прощаются в танце соборования. А когда человек пособорился, вот тогда с чистой душой он приступает и принимать в себя живого Христа, его тело и кровь. Ведь человек, когда приступает к чаше, он не часть тела принимает в себя, а в целом принимает Христа Спасителя. И тело Христово проникает в наши клетки, нашего тела. А кровь Христова соединяется с нашей кровью. И человек становится клеточкой в теле Христовом. И вот такой мол, человеку хорошо. Второй пример. Вопрос. Нет, вы ответили, батюшка. Батюшка, вот такой вопрос к нам поступил. После причастия всегда спустя 1-2 дня появляется чувство недовольства собой, будто что-то сделано не так, как надо. Бывает. Святитель Иоанн Златоуст говорит так. Если мы будем готовиться 1000 лет ко святому причащению, мы никогда не достойны. Мы должны только надеяться на милость Божию, на его великое человеколюбие. Человек с каждым разом должен приступать к чаше, считая себя недостойным, со страхом Божьим, и верой приступите говорит дьякон, выходя из чаши. Всегда этот страх надо иметь. И вот порой многие причащаются, и, уходя от чаши, чувствуют какое-то неудовлетворение. Может быть, причина какая? Не во всех грехах человек покаялся, не примирился с ближним. Я, допустим, знаю человека, который всем прощает. А вот одному человеку не прощает. И так в разговоре всегда оскорбляет. Конечно. Тут покаяния нет. Человек не простил этого человека. А Господь говорит, если ты пришел, принес дар, и вдруг вспомнил, кто-то против тебя имеет что-то, то есть ты не примирился с ближним, оставь дар твой, иди примирись, а тогда и приноси этот дар. Упоминается, что один патриарх иерусалимский по своей должности как-то укорил одного дьякона, протодьякона. Ну, может, власть превысил. И когда он совершал божественную литургию, он увидел, что Дух Святой не сходит, потому что он святой жизни был. Он остановил литургию и попросил, чтобы нашли этого протодьякона. И он упал ему в ноги, попросил прощения, примирились. И когда начал совершать литургию, в сам момент, где происходит приложение в истинное тело и кровь Господня, он увидел, что Дух Святой сошел на святые дары. Батюшка, вот такой вот еще вопрос поступил, серьезный. Грехи, вопиющие на небо, грехи содомские, как правильно их сказать на исповеди, если батюшка молодой иеромонах? Ну, надо себя настроить так. Если уж тяжело сказать, поехать в монастырь какой-то, вот, и там побеседовать с духовником и сказать все. Потому что содомские грехи, многие не знают, что это такое. Это противоестественные грехи. Блудные. Блудные, да. Как сейчас. Хотят венчать. Венчают на Западе мужчину с мужчиной и женщину с женщиной. Вот это содомские грехи. Противоестественные. И кто сам с собой грешит руками, это тоже противоестественный грех. Так и сказано. Послание апостола Павла Коринфянам, что не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, кто сам собой грешит, называется Малакия. Царство Божие не наследуют. И, конечно, супруги живут, когда пред лицом Божьим допускают всякого рода извращения, это тоже противоестественные грехи. Батюшка, это имеется в виду анальные и всякие грехи. Потому что многие это не знают. А вот когда душа выйдет из тела, окружают бесы и забирают душу. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка Амбросий, добрый вечер. Рад добрый. Божий Виктор из Москвы. Вот у меня к вам какой вопрос. В утренних молитвах есть молитва о живых, где сказано «Спаси и помилуй там отца моего духовного и остальных». Но вот меня смущает то, как же сначала Господь спасет, а потом помилует. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я не знаю, как матушка Иоанна Смирнова жива или как ее здоровье. И третий вопрос. Как вы относитесь к пророчеству Нострадамуса? Я вот книжку прочитал, и в ней сказано, что конец света будет в начале 7-го тысячелетия. Спасибо. Сейчас уже 8-е тысячелетие идет. 7500 с лишним лет. Этому доверять не надо. Он не православный. Нострадамус. И большинство, то, что он говорил, это уже люди более там, как говорят, воду развели. Матушка Яна, она даже хотела приехать. Сейчас она без палочки ходит. Понемножку выздоравливает молитвами добрых людей. И еще последний вопрос. Господь спасет и помилует. Но это имеется в виду, чтобы Господь спас. Допустим, я говорю, Господи, спаси, помилуй отца диакона Элиазара. То есть, чтобы Господь его спас и помиловал. В сущности, это простил. Одно и то же. Одно и то же. Это то же самое, что смертью умрете, говорится. То есть, как бы тем самым подчеркивается усугубление последствия. Смертью умрете. Тоже спасет и помилует Господь. Батюшка, вот такой вот грех, вот такой вот вопрос пришел. Почему люди пьют и для чего? Как избавиться от тяги к винопитию? Ну, вначале мы об этом сказали. Когда у человека нет покаяния внутри, нет духовной жизни, ему приходится искусственным путем заливать боль души своей. Когда человек выпил немножко, вроде полегче стало. Мне одна женщина молодая приходит и говорит, батюшка, помолитесь, я спилась. Я говорю, что такое? Ну, я пошла к врачу, у меня с нервишками было плохо. Ну, так не каялась. Он мне говорит, ну, чтобы тебе легко было, когда тебе плохо станет, рюмочку выпей водочки. Вот я так пристрастилась, а теперь я не могу от этого отстать. Женский организм, он очень слабый, и человек быстро становится алкашом. Душу водкой не зальешь. Когда у кого-то плохо на душе, отчаяние, уныние, тоска, тревога, значит, эта тревога не в теле, а в душе нашей. Значит, надо все вспомнить, все грехи, особенно блудные, и прийти покаяться. И человек сразу почувствует, что ему стало легко. Я почему это говорю? Потому что я уже исповедую 44 года. Уже больше миллиона людей прошло. И когда человек покается, очистит душу от грязи, тогда ему легко становится. И порой бывает человек, что знает, что ему это больно, а он все равно грешит по привычке. А потом Господь поможет, исцелит. Но для этого надо что? Воздерживаться пищи. Как святые отцы говорят, наше тело – это как осел, на котором должны доехать до небесного града Иерусалима. Если мы его перекормим, он может взбеситься. Если мы не докормим, он может свалиться. Надо кормить так, чтобы этот осел шел. Это будет очень полезно. Значит, сласти рождают страсти. Если у кого-то страсти беспокоит, в среду, пятницу не надо кушать и пить, сладости не кушать, сохранять зрение, не надо в интернет нырять, смотреть какую-то гадость, какие-то помои. Знаете, когда пчела летит, она летит через помойную яму, через навоз и ищет, где цветы. А муха, она летит через цветы на помойку, на навоз. И в этой грязи она копается, что-то ищет. Вот точно так же нам Господь дал свободную волю. Мы должны искать только хорошее, приобретать в душу, наполнять всем хорошим. А то, что мы грязи набираемся, это потом выльется в плохую сторону. Многие попадают в психбольницу от этого. Дух Святой в этом человеке не живет, а злой дух живет. Хотя он и кается, повернулся, опять у телевизора сидит, у компьютера, опять ту же самую грязь. Это апостол Павел говорит, это как вымытая свинья опять идет валяться в грязи. И как пес возвращается на свою блевотину. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы также на короткий номер 5522 в начале сообщения. Напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Машка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Это я. Добрый вечер, Москва, Клавдия. Вопрос такой. У меня соседи выше расположенной квартиры приезжие, курят, шумят, стукают, собака. Мы будем жить, это было, я услышала около 4 лет тому назад, как хотим. Все. И с тех пор, ну, там ведется, как говорится, борьба вот у меня с ними. Что-то такое, ну, что-то улучшается, может быть, они что-то понимают, я на какие-то, ну, в общем, но все равно конца нет. Общение, ни о каком прощении нет никакой возможности, и что же мне из-за них не причаться, и что бы ни случилось с кем-то, я тут же проанализирую, кто виноват, или попрошу прощения, стараюсь так, или если сочту... Спаси Господи. Спаси Господи, матушка. Значит, скажем так, если вы поменяете квартиру, Господь попустит для очищения души другое искушение. А это искушение для вас самое минимальное, которое вы можете понести. Надо что? Если уж вы слышите хорошо, так уж надо бер уши иметь, закрыть уши и не слышать. И в молитве пребывать. Ну, можно еще водой освещать то место, откуда шум идет. Но настрой себя так. Скажи, вот скотина, прожила ты всю жизнь нечисто, а вот напоследок тебе, на старость, вот потерпи ближнего. И не обращайте внимания, что они не знают Бога, а молитесь, скажи, Господи, просвети этих людей. Помоги им прийти к тебе. Ведь они тоже же люди. Не хотел, чтобы они погибнули. Батюшка, ну вот, а как быть, если примирения нет? Как тогда причащаться, исповедоваться? Ну, с ними ругаться не надо. Вот. Вообще ни с кем нельзя ругаться. Жить со всеми в мире. Аще это возможно, как апостол говорит. И нести всем любовь. Но порой как? Бывает, что не только квартира, бывают соседи такие. Дом рядом такой же. Ну, маленький я пример приведу. Ну, такой вот. Напечь пирожков или блинов. Что-то хорошее. Принеси этим людям, угостите. У них совсем будет расположение хорошее к нам. Даже сказать какое-то ласковое слово. Вот спасибо вас, Господи, какие вы хорошие, добрые. Немножко их. А потом, да, когда расположил, тогда скажи, ребята, постарайтесь чуть-чуть потише, потому что я больной человек. Мне тяжело все это слышать. Многие люди пойдут на примирение. Батюшка, вот такой вопрос нам задали. Благословите, батюшка. Святые отцы говорят, что если вас не спрашивают, молчите. Но как можно молчать, слушать и молчать, если при тебе поносят патриарха и церковь? Насколько это возможно, если ты сможешь найти аргумент, чтобы покрыть? Когда мне говорят такое, я так говорю. Я говорю, патриарх поставлен Господом. А если Господь поставил, какое мы имеем право осуждать его? Я говорю, смотрите, какое прекрасное время. Работает два канала, Союз и Спас. Какие прекрасные проповеди говорит. Даже ко мне подошла одна, приехала с Москвы, турчанка. Я послушала патриарха, как он умно говорит. Я приняла православие. Через его проповедь? Да. Дальше. Монастыри открываются. Храм открывается. Много литературы печатается. По радио говорят, что надо еще. Было жестокое время, когда могли в храм прийти, человека схватить, в черный ворон увезти. Я это захватил. В Почаевской лавре черный ворон приезжает. Если кто-то молодой, идите сюда, ваши документы. Машину сайт увозит. Я свидетель сам. И вот когда ругают, надо найти, если сможем, такие слова, чтобы посрамить человека. Но мне один человек подходит и говорит. Вот я на работе мастером на железнодороге. А тут говорят, вот священники ездят на дорогих машинах. Как это мне ответить? Я говорю, это грех зависти. И я говорю, спроси этого человека, а ты деньги давал ему на машину? Ни одной копейки ты не дал. Это грех зависти. Вот, допустим, ты видишь дорогую машину, а ты не видел, на какой на машине ездил 10 лет. Вся разбита до предела. Дальше священник получает минимальную копейку, пенсию. Да, пенсию. За что он может купить? Он завоевал авторитет. Авторитет на него уже работает. И люди добрые, кто имеет средства, могут ему машину подарить. За что он может купить? Или это грех зависти. Я знаю одного человека, священника. Он на территории храма построил дом двухэтажный. Это когда гости приходят к нему, а да это чей дом такой хороший? Да, зайдите туда. Ну и заходит, ой, как хорошо, красиво все сделано. А потом, когда выходит оттуда, головой качает, какой прекрасный дом, ой, какой. А тут у него стопочка книг лежит, он всем дарит. Там написано «От зависти». Как победить зависть. Да, как победить зависть. К нам поступил еще звонок. Да, мы слушаем вас. Батюшка, это Владимир, Москва. Вот помогите, пожалуйста, как вот быть, как вот радоваться жизни? Вот я потерял работу, сократили. Как вот любить начальника? Я исповедовался, молюсь, в церковь хожу. Может быть, какой-то молитвой специально, может быть, в монастырь как-то съездить, может быть, там неделю пожить у святых отцов, может, к старцу. Как вот вы посоветуете? Что мне? Вот неспокойно. Я не сплю вот ночами же с тех пор. Уже год прошел, я никак не могу. Вот как бы. У вас вы имеете какое-то злопомнение на начальника? Ну, я считаю, что несправедливо. Я вроде бы и пытаюсь в соответствии с заповедями как бы простить и, так сказать, любить как бы врага своего. Ну, наверное, не совсем получается. Я вам посоветую первое. Вспомните от юности все свои грехи, особенно блудные. И прийти покаяться. Это первое. Исправить свою жизнь. Потому что сегодня вы живы, завтра нет. Вот Березовский. В одно мгновение все рухнуло. И ушел тот мир ни с чем. А была предоставлена прекраснейшая возможность. Все рухнуло. Покаяться во всех грехах. Дальше. Надо за это Бога благодарить. Хорошо бы, если бы вы прочитали Иова многострадального. Он был богатым человеком. И Господь его испытал. Все богатство погибло у него. Напали враги, и стада верблюдов, и овец, и волов, все угнали. И дети семеро погибли. Ураган поднялся, они сидели за столом, крыша рухнула, и все погибло. И когда приходят слуги, говорят, стадо угнали, дети погибли. Он каждый раз говорил, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Тогда сатана наводит на него болезнь. С головы до ног проказа. Его обвиняют, что он пред Богом большой грешник. Его вывезли за город. Все друзья от него отвернулись. Жена и та отвернулась. И говорит, похули Бога, что он с тобой делает. Может, ты одна из безумных. Это же были дары Божии. Все, что погибло. Говорит, слава Богу за все. И Господь ему дал 10 детей и умножил в дважды больше богатства. Вот надо Бога благодарить. Господь вас не оставит. И Господь говорит, посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Отец Небесный питает их. Не тем ли Боже ты человек? То есть Господь нас создал для вечности. Поблагодарите Бога. А когда мы Бога благодарим, мы опять руку протягиваем. И Господь вас не оставит. Только просите Господа, Матерь Божию, святых. И не ропщите, и начальника не обвиняйте. Потому что случаи больших и малых до мелочей не бывает. Без промысла Божьего ни один волос с головы не падает. Не то, что вас с работы убрали. Батюшка, пришло много вопросов. Давайте постараемся на них ответить, хотя бы на часть. Отец попал в секту. Очень давно мы с ним в очень плохих отношениях. Он даже отказался от меня. Как мне быть? Самое главное вам, чтобы не отпасть от Бога. Вот молитесь за отца, чтобы Господь его вернул опять в церковь. У ворот храма много мусульман, просящих милостыню. Мне их жаль, и я даю им милостыню. Не грешу ли я? Господь говорит, просящему дай. Как стать смиренным? Это когда мы просим у Бога смирения, это мы просим, чтобы нас оскорбляли, ругали, били, колотили, чтобы пропустили нас через мясорубку. Вот тогда смиримся. Батюшка, вот спрашивают, Валерий, сколько земных поклонов и в каких местах божественной литургии положено класть в праздничные воскресные дни? Воскресные дни одним поклоны в храме не делают. А келейно можно. Ну, вот я слышал, батюшка, что говорят, что ну, если человек сделал, то греха здесь нет никакого, если душа требует. Ну, и так, чтобы не мешать людям. Молящимся. Схоронил маму, трагически погибла. Возможно ли такое, чтобы звонили в дверь, и там никого не было? Или на 40-й день был звонок с номера мамы, телефон после аварии пропал? Все может быть. Этим порой напоминает, чтобы и мы готовились, были раскаяны и готовы в тот мир. И молились за своих усопших. Да. И молились за усопших своих. Подавали нам божественную литургию. Смотрите, если они крещены. Смотрите ли вы телевизор? Смотрю. Я 50 с лишним лет не смотрел его. А потом духовного отца спросил. Или мне приходится на радиостанции, вот я уже больше 20 лет, много вопросов задают. Вот, можно ли у нас, можно? У меня нет духовного отца, и на утреннем правиле называю батюшек нашего храма. Это правильно или нет? Очень хорошо, кто выступает на радиостанции, всех священников и мирян, каждый день молиться, чтобы Господь дал, потому что сатана может препятствовать говорить слово. А духовного отца надо просить, а не так, как многие говорят, вот, батюшка, будь моим духовным отцом. Это Бог может только давать. Потому что я знаю, что многие приезжают раз в год, уже ездят 40 лет. А те, которые, ну, будь духовным, да, смотришь, их и нет. А потом хвастаются. Говорят, о, а у меня духовный отец по Чайской лавре, в Сергиевой лавре, в Печорах, по всем монастырям духовный отец. А потом спрашивают, допустим, квартиру менять. Одного спросит батюшку духовного, потом второго, третьего, четвертого. И кто сколько выбирает, лучше сказал. Вот такая глупость. У меня нет духовника. Кому молиться, чтобы Господь послал такого человека? Богу, Матерь Божию. А если в душе простил человека, а он переменяться не хочет, на мне грех? Два раза простил, и подумай, может, ты сам виноват? Нет. Прости от сердца. Нет. Я человека попросил прощения, а он не хочет меняться, не хочет примиряться. На мне грех остается? Я еще раз говорю, попросил прощения, он прости меня. Он не прощает. И внутренне так, мол, я виноват, смириться, ты мне прости. Он опять не прощает. Понятно. Тогда оставь. На волю Божию. На волю Божию. Можно ли после причастия целовать иконы и есть антидор после того, как съел просфору? Ответьте, пожалуйста. Почему не разрешается иконы целовать после причастия? Надо пойти и запить. Принять просворочку. Ведь мы, когда приходим домой, мы же прикладываемся к кружке, к стакану, к ложке. Ничего. Священник причастился, к престолу прикладывается. Может, к любой к иконе, к кресту люди прикладываются. Ничего. Это нормально. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка Амвросий, отец Лазар. Батюшка, благословите. Бог вас благословит. Батюшка, меня вот волнует вот такой вопрос. Готовясь к исповеди перед причастием, становится тяжело. Понимаю, что будет опять формальное перечисление грехов. Понимаю, что это неправильно. Ведь должно сердце плакать, батюшка, оно не плачет. Меня это очень волнует, вот эта теплохладность. Я вот смотрела фильм «Архимандрита Тихона Шевкунова», вот как старцы поведутся в алтаре. Думаю, Господи, им-то о чем каяться? А я грешна, знаю, что грешная. Я привыкла писать на листочке, потому что мне так легче. И порой думаю, что не знаешь, что писать. Потому что я понимаю, что это будет просто причисление грехов. Меня это волнует, принимает ли Господь вот это такое покаяние. Спасибо, как это достичь? Да, это вот болезнь всего христианского мира, что у нас нет покаянного чувства. То есть мы не сознаем, насколько мы оскорбляем Господа и обижаем Его. Он за нас пострадал на кресте. Если мы встанем на колени и представим, что Господь на кресте за нас страдал, за наши грехи, и вспомним свои грехи, сколько мы сделали всего нехорошего, вот тогда может покаяние быть. Ну и первое, чтобы не кушать досыта, чтобы был голод, и читать много Евангелия, духовные книги. Таким путем мы переходим к покаянному чувству и просвещению. Много надо дисков слушать, Священное Писание читать. Это пища для нашей души. Батюшка, вот такой вопрос. Как правильно молиться за сына? Не может найти работу. Батюшка, прошу в этих ваших молитв. У него уже депрессия. Раб Божий Кирилл. Ну, конечно, у нас много помощников. и Матерь Божья, и святых множество. И у нас есть акафисты, и псалтирь, и Евангелие, читать, просить. И можно 150 раз читать Богородица Дева Радуйся, просить через каждые 10 раз Матерь Божия. Тут весь секрет в чем? Мы когда молимся, мы обращаемся к Богу. И в этот момент мы в молитве очищаемся. И тот человек, который нуждается в этом, ему польза. Батюшка, вот а как вести себя и общаться с человеком, который непрестанно всех осуждает и поносит? Это его грех. Может, лучше удаляться от такого человека, чтобы не самому... Да, отойди от зла и сотвори благо. И помолиться за него. Потому что осудил ближнего, через несколько дней или завтра ты упадешь в этот грех. Как быть, если священник исповедует во время литургии и служба затягивается? Молитва уходит и появляется ропот. Владимир. Ну, просто здесь нужен опыт. Я во славу Божию не похвалу, скажу. Я тоже на приходе служил. Мне приходилось так. По 150 человек в пост исповедовать. Когда всеночная в субботу начинается, я во время службы исповедую. И говорю возгласы. Потом служба кончается. Я до 12 часов ночи опять исповедую. Утром я опять пораньше прихожу, исповедую. На часах я тоже исповедую. И так я успевал по 150 человек исповедовать. А те, которые приходят первый раз, мне трудно их исповедовать. То... Трудно исповедовать. Я тогда беру человека, моя знакомая, подзываю и говорю, побеседуй с этим человеком и помоги ему, то есть этой женщине, напомнить грехи и записать ее. И таким путем я быстро исповедую. То есть надо приспосабливаться. А потом еще каким путем? Когда вот человек подходит на исповедь, а стоят, допустим, 100 человек. Я спрашиваю, с кем живете? Венчались? Аборты? Каялись? Нет. Сколько было? Ну и... Кратко сжато, это нужно со временем привыкнуть к этому. За одну минуту может человек исповедовать первый раз в жизни. Но это нужно иметь опыт. Да. Дорогие братья и сестры, мы вас просим помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрита Амвросия, монахини Анны и радиакны Элиазара, Татьяны, Николая, Нины, Ирины, Ольги, Сергия, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Оксана, Андрея, Федора, Николая, Юлия, Павла, Елены, Татьяна, Александра, Владислава, Михаила, Владимира, Татьяны, Леонида, Юлия, Александра, Александра, Александра, Светланы, Полины, Сергия, Татьяны, Галины, Марии, Андрея, Евдокии, Сергия, Виктора, Надежды, Павла, Натальи, Татьяны, Алексея, Евгения, Екатерины, Александра, Ларисы, Евлали, Любови, Анатолия, Петра, Георгия, Лидии, Андрея, Татьяны, Натальи, Марии, Георгия, Валерии, Игоря, Кириены, монахини. Господи, помоги всем спастись и в разум истины прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолитесь о упокоении рабов Божьих. Нины, новопредставленного Николая, Антонины, Валентины, Серафима, Татьяны, Елены, Василия, Василия, Лии, Анны, Евдокии, Анастасии, Александры, Пелагии, Георгия, Нины, Марии, Александры, Александра, Параскевы, Марии, Лидии, Валерия, Сергия, Иакова, Марии и Анна, воинов Григория, Николая, Игнатия, и всех от век усопших православных христиан. Господи, прости всем совершение воли невольное, и дары им Царство Небесное и вечный покой. Все должны перекреститься и помолиться. Башка, вот пару минут есть. Пару минут? Эфира. Что? Вот когда будет страшный суд, то Господь грешным скажет, который не раскаянный: отойдите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам. Они скажут: Господи, прости нам. Он им скажет: я рад вас простить, но вы просто не способны жить в обителях рая. Ну, как вот я рассказывал, однажды поехал за грибами, грибов было очень мало. Я выхожу из леса, в траве огромный белый гриб. Он как бы голосует, говорит: возьми меня. Я говорю: ну, подожди час, я посмотрю себе. Вытащил нож, разрезал, а там полный червей. Я говорю: милый мой, куда ж тебя взять? Так через сошел последние мои грибы, последние грибочки. И, конечно, когда вот в день страшного суда будет такое дело, все скажут: Господи, а мы не знали, мы ничего не слышали. А Господь скажет: а вот радиостанцию вы слушали? Слушали. Там батюшки говорили о покаянии, о спасении? Говорили. Оправдания-то не будет. Все слышали, все знаем, все понимаем. Надо в поте лица трудиться. Ведь для того, чтобы нам найти какую-то вещь, мы все магазины проедем. А как мы деньги ищем? Ночью не спим. Конечно, на первое место поставить надо спасение души. А Господь сказал, что прежде всего ищите Царство Божие и правда Его. Остальное все будет. И деньги будут. И машины будут. И квартиры будут. И питание будет. А самое главное — мир и покой в душе. Да. Вот это надо самое главное — мир душевный и покой. Все будет для спасения. Ну и, конечно, закончить свое слово хотел с тем, мы вчера этим заканчивали. Вот. Потерял богатство — это народная пословица. Потерял богатство — ничего не потерял. Потерял здоровье — половину потерял. Потерял веру в Бога — все потерял. Ну и еще Дмитрий Ростовский говорит такие слова хорошие. Богатство, которое человек приобрел в этой жизни, он ничего не приобрел. А если он богатство это раздал, вот это ценность огромная. Не тот приобретает, кто в жизни много приобрел. А кто много раздал. Кто приобретает, то много раздал. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим прощения, если не успели ответить на все ваши вопросы. И просим ваших святых молитв. Ну, еще там скажем одно последнее слово. Если Бог даст, помолитесь, чтобы в этом посту еще раз приехать. Ну да. На передачу. Спасибо, Господи.